«А зачем вы интересуетесь?» — обиженно бурчал старик. «Дело у меня есть, это верно», — согласился Борис. «Никого я не выслеживаю, доносить ни на кого не прошу. Только скажите мне, видели вы в тот раз описываемого мной человека?» «Видел. Он был в числе палубных пассажиров». Старый капитан отвернулся. «Ну вот. Я вам скажу, что через сутки его убили. Вы можете это проверить. На следующий день в Симферопольском курьере было сообщение, что в гостинице обнаружили его труп. Так вот, если я отыщу его след, если узнаю, с кем виделся и говорил накануне, то, возможно, найду и его убийц. Вы ведь согласны, что убийцу нужно найти и наказать?» «Согласен», — вздохнул старик. «Но я мало чем могу вам помочь. Видел я того человека мельком, и куда он пошел, сойдя с парохода, не заметил, потому что в тот день в порту разгорелся грандиозный скандал. Есть тут у нас одна барынька, Анна Евграфовна». Капитан помолчал неодобрительно. «Уж очень суровая. Все не по ней, что ни сделать. Но княгиня, так что все ее боятся. Прибыла она тогда из Батума, родня у нее там. Так она раза два в год норовит съездить погостить. Те-то, конечно, не очень зовут, не такое сейчас время, чтобы гостевать, но Анна Евграфовна уж раз решила, то непременно поедет. И вот как раз она тем рейсом обратно прибыла. А надо сказать, что вещей у нее всегда тьма тьмущая, да собачка, да две приживалки. В общем, компания приличная». «И тут вдруг...» — Орест Николаевич рассмеялся. «Попался собачке этой котище портовой. Не то он мимо пробегал, а она давай из корзинки тявкать, не то другое что. Но только такой скандал случился. Анна Евграфовна дама с характером, а тут такой повод. До начальника порта дошло бы, но приживалке одной плохо стало. Побоялись, что помрет тут на месте от страха. Они все и уехали. Коляска Анну Евграфовну ожидала. В суматохе все пассажиры разбежались. И знаете, что я заметил?» Старик хитро прищурился. «Определенно в этом деле не обошлось без вашего знакомца Васьки. Ну, того, который в карман так вам залезал. Все время он там поблизости вертелся. Уж очень глазенки у него блестели». Посидели еще немного. Разговор перекинулся на всякую всячину. Капитан, выпив, как все старики, погрузился в воспоминания. Борис, улыбаясь и машинально поддакивая, раздумывал над его словами. «Ничего больше старик не вспомнит про Махарадзе. Он подтвердил только то, что 2 августа Махарадзе сошел на берег в числе других пассажиров». Борис подумал еще немножко и, распрощавшись с капитаном, отправился на рынок искать Ваську-воришку. Нельзя сказать, что он сильно рассчитывал на то, что мальчишка вспомнит пассажира в черно-белой черкеске. Просто он совершенно не представлял себе, что делать дальше, потому что след Георгия Махарадзе затерялся. Борис неторопливо прохаживался между рыночными торговками, прицениваясь, где к необъятному кавуну, где к истерично визжащему молочному поросенку, заранее чувствующему скорую свою кончину и посмертное торжество посредине стола в звездочках укропа и с яблоком в невинном рыльце. «А вот барин! Не надо ли творожку свежего? Сметанки? Панычу цибули не треба, может, бульбочки, а канталупа гарненька?» «А вот, господин хороший, не желаем чурчхели, бахлава бузинаки, вой хорош!» Борис где отшучивался, где отмахивался, где пробовал кусочек приторной восточной сладости или кисточку душистой резкой черемши, прислушивался к разноязычному базарному гвалту и внимательно посматривал по сторонам, пониже основной человеческой массы, отыскивая своего малолетнего вороватого знакомца Ваську. У старой грузинки до самых глаз, закутанной в черное, несмотря на жару, он купил кулек казинаков и 4 сладкие сосульки ореховых чурчхел, после чего продолжил свой неспешный рейд, помаленьку отщипывая жесткие приторные кусочки. Примерно через час он различил в общем рыночном шуме резкую скандальную ноту. «Лови! Держи! Уйдет дьяволенок! Холера его разбери!» — кричал визгливый бабий голос неподалеку. Борис насторожился, двинулся в направлении криков и вскоре заметил вынурнувшую из-под прилавка чумазую рожицу. Точно рассчитав траекторию мальчишки, он скользнул на перерез, как шар скользит навстречу другому шару по зеленому бильярдному сукну. Траектории их пересеклись, и Борис, как клещами, ухватил свободной рукой оттопыренное красное ухо. «Ой, дяденька, пусти!» — завопил мальчишка, однако не очень громко, с оглядкой на недавно обокраденную торговку, и тут же попытался вывернуться или укусить скверного дядьку за руку. «Тише, махновец будущий!» — прикрикнул Борис. «А ну, тише, не то тетку позову!» «Какую еще тетку?» — возмущенно пробасил махновец, впрочем, несколько притихший. «Сам знаешь, какую, у которой ты что-то стянул». «А ты видел?» — завелся мальчишка. «Ладно, давай мирно побеседуем. Казинаков хочешь?» Борис протянул постреленку кулек, не отпуская уха. Тот глянул подозрительно, но взял. Казинаки пошли в ход, и чурчхела тоже не была оставлена без внимания, после того, как парнишка убедился, что Борис не будет звать обокраденную тетку. «Ты ухо-то отпусти!» — пробасил мальчишка набитым ртом, скосив на Бориса чрезвычайно предприимчивые глаза. «Ага, я ухо отпущу, а тебя тут же поминай, как звали. Ты мне лучше вот что скажи. Рубль хочешь?» «Лучше 3», — немедленно ответил махновец, доедая последнюю чурчхелу. «Я слышу речь не мальчика, но мужа», — констатировал Борис. «Ладно, я не жадный. 3 так 3. Пойдем-ка, Васька, в трактир. Я тебя еще и накормлю». «Ты откуда знаешь, что меня Васькой звать?» — подозрительно спросил мальчишка. С одной стороны, ему хотелось есть. С другой, бездомная сиротская жизнь научила его ждать от незнакомых, да и от знакомых людей, только плохого. «Мне тебя Арест Николаевич рекомендовал», — усмехнулся Борис. «Капитана старого знаешь?» «Ну, знаю», — насупился махновец. «Он вообще-то дед хороший». Тут он скосил на Бориса по-прежнему недоверчивый взгляд и, получив долгожданную свободу, потер еще более покрасневшее ухо, но убегать не стал. Борис припроводил своего нового знакомого в тот же трактир, где недавно беседовал с отставным капитаном. Половой, увидев оборванного посетителя, хотел было вымести его метлой, но Борис пресек этот естественный порыв покровительственным жестом и краткой рекомендацией. «Мальчик со мной. Извольте накормить». Половой пожал плечами, пробормотал под нос, что некоторые господа совершенно понятиев не имеют и тащат с улицы в приличное заведение всякую дрянь. Однако на открытое неповиновение не решился и приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Надо сказать, что обещание Бориса накормить махновца оказалось трудновыполнимым. Половой сбился с ног, поднося одну тарелку за другой, а неуемный мальчуган требовал еще и еще. Наконец Борис решил прекратить эксперимент, опасаясь за здоровье ребенка. Ребенок был явно разочарован. «Расскажи-ка ты мне, братец», — начал Борис, но был тут же прерван. «Три рубля». «Ну, брат, я ведь обещал тебе. Значит, будут тебе эти три рубля, только после того, как поговорим. А то ведь я тебя знаю. Получишь деньги и тут же удерешь». «Это уж как водится», — мальчишка довольно зыркнул глазами. «Ну так поэтому ты сначала расскажешь, что мне надо, а уж потом деньги». Признав такой подход логичным, мальчишка приготовился к допросу. «Ты пестеля всегда встречаешь?» «А то! Там вечно суета такая. Самое милое дело — лопатник слямзить». «Так, а вот 4 недели назад, помнишь, как его встречал?» «Ой, дяденька, почем я знаю, 3 недели, 4 недели, мне на эти твои недели...» «Ладно, ладно», — прервал Ордынцев, поняв неверную постановку вопроса. «А вот ты вспомни, как скандал такой на пристани случился. Барыня старая, толстая, кричала. Ха-ха-ха-ха!» — довольно расплылся мальчишка. «Еще бы мне не помнить! Это ж я ей сам такую шкоду сделал. И тоже мне дядька вроде тебя хотел рубль дать, а я с него 3 слупил. «Ну-ка, ну-ка». Заинтересованный Борис наклонился к парнишке поближе. «Рассказывай подробно все про шкоду. И за что тебе дядька рубль обещал?» «А дал 3. Гордо поправил малолетний разбойник. «Рассказывай, еще 3 рубля получишь». «Ну вот, значит, подошел этот дядька». «Какой из себя дядька-то был?» «Обычный, в черкеске». «Что-что?» — крикнул Борис. «В черкеске черно-белой с газырями, но сам на грузина не похож. Ты подробнее мне его опиши». «Точно он! И еще усики у него были небольшие». «Подошел, и так же, как ты, схватил за ухо и давай крутить». «Так-таки ни с того ни с сего подошел и давай за ухо». «Нет, братец, ты уж рассказывай все, как было». «Ну, хотел я у него карман почистить, экспроприацию произвести». «Ты таких слов у красных, что ли, нахватался? Не доведут они тебя до добра. Ну, рассказывай дальше, да ничего не пропускай». «Ну вот, он меня и схватил, и стал ухо крутить. Очень больно!» При этих словах мальчишка потер ухо и мстительно притормозил рассказ, припомнив Борису недавнее уховерчение. Борис погрозил пальцем, и хитрец продолжил. «И тоже говорит мне, вон барыня с парохода спускается. Если устроишь ей хорошую шкоду, дам тебе рубль. А я ему говорю 3. Он спорить не стал, некогда было. А я тогда поймал кота». При таком приятном воспоминании глаза начинающего террориста заблестели. «Поймал кота, здоровый такой котище, черный, и приволок его к сходням. Тут эта барыня идет, и ее тетка за руку поддерживает, а рядом другая тетка собачонку тащит. Собачонка, тьфу, одно название, тощенькая, лапки кривые, смотреть не на что, только что ленточка шелковая на шее. Ну, я кота так этой собачонке и брось. Я его за шкирку нес и так и швырнул». На таком героическом моменте рассказа мальчишка пришел в такой восторг, что вскочил из-за стола и начал так активно жестикулировать, что Борис, опасаясь повреждения трактирной утвари, силой усадил его обратно. «Что тут началось? Кот шипит, собачонка визжит, барыня ревет, ровно пароходная труба. Те 2 тетки, что при ней, подвывают. В общем, давно так весело на пристани не было». «Ну, а дальше-то что было?» «А дальше этот дядька, что 3 рубля дал, сам все испортил. Сам же шкоду заказал, а сам и помешал. кота за шкирку схватил и выбросил, собачонку поймал, барыню успокоил. Никакого больше веселья. Да мне-то что? Я свои 3 рубля с него наперед получил. А что этот дядька в черкеске дальше сделал? Борис слушал Ваську со все возрастающим интересом. Да ничего, мальчишка пожал плечами. Сел в коляску и укатил. «В какую коляску?» — спросил Борис, боясь, что в ответ его юный информатор снова пожмет плечами. «Как в какую?» — удивленно переспросил Васька. «Так в ее же коляску, барыне этой толстой. За ней же коляска приехала из имения». «Точно?» — взволнованно спросил Борис. «Ты ничего не перепутал?» Тот в черкеске сел к барыне в коляску и уехал? «Чего мне путать-то?» — обиделся мальчишка. Она ему говорит: «Пожалуйте, батюшка, ко мне в коляску, довезу куда надо, а можете и в имении переночевать». А он ей: «Благодарствуйте, мол, матушка-княгиня, за доброту вашу спасибо». Сели и поехали. Я ее коляску хорошо знаю. Она часто в городе бывает. «Кто она-то?» — в раздумье спросил Борис. «Зовут ее как, княгиню эту?» «Княгиня Облеухова. Ты про 3 рубля-то не забыл?» — спохватился мальчишка. «Да я-то не забыл. А вот ты не забыл еще что-нибудь мне рассказать?» — на всякий случай спросил Борис, помахивая перед Васькиным лицом 3-рублевкой. «Вот, слушай». Глаза Васьки неотрывно следили за деньгами. «Я этого, который в черкеске, раньше тоже видел. Он несколько раз на пестеле приезжал». «А чего ж ты его не запомнил?» «Запомнил!» — Васька смотрел серьезно. «Только сейчас сообразил. Он раньше не в черкеске был и без усов». «А что же на нем надето было?» — поинтересовался Борис. «Один раз вроде длинный сюртук, другой раз френч английский без погон. По-разному, в общем». «А не врешь ли ты, братец?» — скептически спросил Борис. «А зачем мне врать?» — искренне удивился Васька. «Я ж тебя за это дополнительную плату не требую». «Верно», — согласился Борис. «Так с чего ты взял, что это один и тот же человек был?» «Со спины он похож». «И сбоку», — серьезно ответил Васька. «Ходит одинаково, ногой загребает. Мне снизу видать хорошо». «Ага, значит, у всех этих дядек была одинаковая походка, и ты, хоть они и были одеты по-разному и на лицо не очень похожи, сделал вывод, что это один и тот же человек». «Что из пустого в порожнее это переливать?» — досадливо хмыкнул Васька. «Давай 3 рубля и дело с концом. Не досуг мне». «А когда примерно ты этого человека видел?» «В прошлом месяце видел, в позапрошлом тоже», — подумав, сообщил Васька. «А раньше не присматривался я. Да и так сейчас случайно вспомнил». «Ну ладно, вот они твои 3 рубля. Заработал». Через 3 секунды предприимчивого молодого человека и след простыл, а Борис посидел еще немного в осточертевшем трактире, размышляя. Стало быть, Махарадзе заплатил мальчишке, чтобы втереться в доверие к старухе-княгине и уехать с ней. Для чего ему это было нужно? Чтобы пересидеть сутки, не маячить в городе? Или он боялся турок? Либо же у него были еще какие-то дела, помимо поручения Исмаил-бея. И если принять за правду то, что сказал мальчишка относительно похожих мужчин, примерно раз в месяц приезжающих из Батума, то можно предположить, что Махарадзе занимался еще какими-то незаконными, а потому опасными делами. И не из-за этих ли дел его и убили? Борис взглянул на часы. Было около 5. Если сейчас искать Горецкого, чтобы изложить ему всю информацию, Время пройдет, и поехать к княгине можно будет только завтра. Но и так уже потеряно столько дней. С каждым днем возрастает вероятность того, что люди вообще забудут о человеке в грязной черкеске, сошедшем однажды с парохода. Выяснить у полового адрес княгини не составило труда. Деньги освежают память прислуги. Имение Кипарисы находилось в 6 верстах от города, если ехать по дороге вдоль моря. Борис посмотрел на косые лучи солнца и принял решение. За небольшую плату он подсел к татарину в арбу, заполненную пустыми корзинами, и хоть валы плелись еле-еле, и татарин всю дорогу тянул что-то заунывное, но вот уже показалось вдали имение. Шлюпка мягко ткнулась в трансы у борта броненосца «Мальборо». Горецкий ловко вскарабкался по шторм-трапу. На борту его ждал мистер Солсбери, необычайно импозантный в форме капитана 3-го ранга флота Его Величества. Горецкий, поздоровавшись с англичанином, выразительно посмотрел на его погоны. Тот, перехватив этот взгляд, усмехнулся и сказал: «Легенда, легенда, мистер Горецкий. Ведь вы, как я понимаю, тоже не совсем подполковник». Обменявшись улыбками, старые знакомцы проследовали в салон, где, как и всюду на необозримых просторах Британской империи, в 5 часов был накрыт чай.